Глава 12. Дамский угодник. Натали. «Откуда ты, Джесси?» — спросил у парня Джереми. «Слова Ира», — охотно откликнулся тот. «Меня закинуло на Аншайн год назад, когда я упал со скалы в своем мире. Мне в тот день исполнилось 20. Поспорил с друзьями, что залезу на самую высокую гору в Сейтоне. И я выиграл. А вот когда начал спускаться, снаряжение подвело, веревка лопнула, и я полетел вниз. Очнулся уже здесь. Мне объяснили, что я стал рабом, и рассказали, как я должен себя вести. Но я задавал слишком много вопросов, поэтому мне дали статус дефектного, то есть отверженного, и привезли в Грант». «Почему Том не отправил тебя на арену, а оставил в своем поместье?» — спросила я. «О, это долгая история», — воодушевился Джесси. «Давай укороченный вариант», — махнул рукой Ренни. «У меня есть особые способности», — скромно потупился парень. «Какие?» — выразил общее удивление Норман. «В документе об этом ничего не сказано». Потряс он бумагой, которую принесли полицейские. «Маркиз Сириньон узнал о моих особенностях совершенно случайно. Дело в том, что в моем мире слишком мало женщин», — начал объяснять Джесси. «И как вы еще не выродились?» — удивился Ирнел. «У каждой зрелой женщины в среднем около 20 детей. Бывает и больше. Часто рождаются двойни и тройни. А у мужчин есть особый дар. Мы на особом уровне чувствуем женское тело и поэтому умеем его ублажать в надежде, что дама выберет в мужья именно нас. В тот день, когда меня доставили в Грант, к маркизу приехала в гости леди Шана Вэй. Он случайно выбрал меня из толпы невольников и приказал сделать ей массаж ног, пока они обедали. Даме это настолько понравилось, что она легко согласилась провести с маркизом ночь и даже подарила ему редкий целительский артефакт. С тех пор господин Сириньон поселил меня в своем доме, сделал личным слугой и приказывал делать массажи всем дамам, которые к нему приезжали», — объяснил парень. «И как часто к нему наведывались разные леди?» — заинтересованно спросил Норман. 2-3 раза в неделю», — ответил Джесси. «Как вариант, можно будет вменить Сириньону развратное поведение», — прикинул юрист. «Будем держать этот момент в уме», — кивнула я. «В общем, я должен был расслабить леди Игнатову легким массажем и сделать ее более податливой на уговоры маркиза по продаже Риваса. Но я не справился, у меня ничего не получилось. Остальное вы знаете. Не понимаю, почему, но леди Натали равнодушна к моему дару». Тяжело вздохнул Джесси. «Но я не теряю надежды рано или поздно стать ее гаремником. Я даже поговорил с некоторыми мужиками в Ривасе. Пораспрашивал их, как попасть в гарем госпожи. Но четкого ответа так и не получил. В основном надо мной смеялись, советовали подрасти. А после получения фингала от коня и вовсе ржали. Вы не думайте, я не жалуюсь. Просто рассказываю, как есть. Кстати, пара человек почему-то рекомендовали научиться драться с полуэльфами, полуфеями и вообще с 3 супербойцами. Ничего не понял, но на ум положил». «Ясно. Не могла я удержаться от невольной улыбки. Значит, ты не хочешь работать с растениями?» Джесси затряс головой. «Нет, я очень хочу работать с вашим телом, ублажать вас, доставлять удовольствие. Вы не смотрите, что я так молод. Мне всего 20, но я уже успел набраться опыта. Вам понравится, уверяю вас. Или на крайний случай позвольте мне работать с животными. У них есть одно потрясающее качество. Они, как никто другой, умеют слушать. Ирнел, а давай мы кроликов заведем? Пусть Джесси за ними ухаживает. А то к лошадям его подпускать нельзя, без глаза останется», — посмотрела я на управляющего. «Правда, потом жалко будет убивать этих зверьков на мясо». «Можем завести элитные породы для размножения и дальнейшей продажи», — предложил Эрнел. «Отличная идея», — одобрила я. «Организуй это, ладно?» «Хорошо», — кивнул управляющий, и я развернулась к юноше. «Вот видишь, будут тебе уши выслушивать твои истории. Кстати, заведи себе тетрадь и записывай свои рассказы. Кто знает, может, когда-нибудь книгу издадим». «Правда?» — радостно всплеснул руками парень. «Я буду вашим самым преданным рабом навеки». Он бросился на колени и попытался облобызать мне ноги, но Джереми его решительно перехватил. «Расскажи еще о Томе Сариньоне, а еще лучше напиши в тетрадь все, что ты о нем думаешь и знаешь». Дала я ему задание. Парень с готовностью затряс головой. «Будет сделано, прекрасная госпожа. Вы не представляете, как я счастлив служить вам. День, когда я оказался в Ривасе, был самым благословенным во всей моей жизни. «Ладно, все, иди отдыхай», — махнула я ему на дверь, и парень послушно направился к выходу. «И, кстати, покажись целителю Эрику, пусть уберет твой фингал». «Вы ангел!» Парень низко мне поклонился и вышел из комнаты. А я повернулась к своему юристу. «Норман, меня удивляет то, что документ по передаче мне раба непростой. Он с гербом и императорской печатью. Впервые такое вижу». «Не волнуйтесь, тут нет ничего странного», — заверил юрист. «Все отверженные поступают в собственность Томаса Риньона с такими бумагами. Маркиз написал о передаче вам Джесси на том самом бланке, с которым его привезли в Грант. Так сказать, сделал приписку внизу, что отныне отверженный Джесси Раунс принадлежит леди Наталье Игнатовой. С юридической стороны тут все нормально». «Хорошо», — с облегчением выдохнула я. «Все, пойдем в кровать, ты устала», — вытащил меня из кресла Джереми. Я даже не сопротивлялась. Этот долгий и совершенно безумный день на самом деле меня сильно вымотал. Правда, перед сном я собиралась в очередной раз перечитать письма от своих любимых разведчиков. Как же мне их не хватало. Но судьба преподнесла очередной сюрприз. Мы с Джереми не успели выйти из комнаты, как пришел Джон и доложил. «Леди Натали, к вам еще одни гости». «Кто еще? На ночь глядя?» Сильно удивилась я. «Леди Руфина Рой с двумя гаремниками», — ответил мой телохранитель. «Руфина? Приехала ко мне сейчас?» Сердце заполошно заколотилось в груди. «Наверняка что-то случилось с моими парнями». «Может, она просто привезла от них письма?» — предположил Ренни. «Но по договору срок пересылки корреспонденции завтра», — с недоумением ответил Норман. «Причем письма должны пересылаться обычной магической почтой, а не лично доставляться организаторам шоу». «Срочно веди ее сюда», — отдала я приказ Джону, и тот ринулся к воротам.